А вы?» Мимо по направлению к бассейну прошествовал Дейл, теперь же в сногсшибательных плавках. Ну, прямо ходячая реклама роскошного океанского лайнера. «А, парочка лежебок!» — дружелюбно бросил он и легко сбежал вниз. «Пойду переоденусь», — вздохнула миссис Диллингтон Блик. «Но не в испанский наряд. Боюсь, что нет. Мне жаль вас разочаровать». Она протянула к нему свои холеные маленькие ручки, и олень послушно помог ей подняться. «Печально думать», — сказал он, — «что мы больше его не увидим». «О, я бы не стал этого утверждать. Настроение меняется, я могу опять вдохновиться, чтобы танцевать при лунном свете». Несколько секунд она стояла совершенно неподвижно, потом улыбнулась ему своей самой обольстительной улыбкой. «И все может быть», — сказала миссис Диллингтон Блик. Олень наблюдал, как она проплыла по палубе и исчезла в дверях салона. «Надеюсь, ты согласишься», — писал он вечером жене, — «что эта косвенная информация в высшей степени тревожна». Часть четвертая. Продвигаясь вдоль западного побережья Африки, мыс Фэруэлл попал в полосу погоды, которая на людей непривычных действует изнуряюще. Дул ветер с суши, знойный и насыщенный одуряющими запахами. Серая дымка, больше похожая на пыль, чем на облако, заволакивала солнце, нисколько не предохраняя от его палящих лучей. Мистер Мэримен перегрелся, и, по-видимому, у него подскочила температура, но он категорически отказывался что-либо в связи с этим предпринять. Среди матросов вспыхнула дизентерия, и мистер Кади тоже стал ее жертвой. Он без конца советовался с Тимом и с тошнотворной откровенностью посвящал свои проблемы каждого, кто готов был его слушать. Обин Дейл стал пить больше обычного, и это сказалось на его внешности, и что сильно тревожило Олейна, капитан Баннерман тоже. Капитан пил много и постоянно, и становился все менее и менее сговорчивым по мере того, как дозы поглощаемого им спиртного увеличивались. Теперь он пресекал всякую попытку Олейна заговорить о деле и злобно повторял, что на его корабле никаких лунатиков-убийц нет. Он стал угрюм, неприступен и упрям, как настоящий осел. Мистер МакКанкус, напротив, становился все более и более говорливым и постоянно блуждал в лабиринте словесных нагромождений. «Он страдает словесной дизентерией», — сказал Тим. «У мистера МакКанкуса, — возразил Олейн, — заболевание хроническое, тропики тут ни при чем. И все же они, по всей видимости, спровоцировали обострение», — устало заметил отец Журден. «Вы знаете, что вчера вечером он поссорился с Мэрименом? Из-за чего?» — полюбопытствовал Олейн. «Из-за своих вонючих медицинских сигарет. Мэримен заявил, что его от них мутит». «Нельзя с ним в этом не согласиться», — сказал Тим. «Черт знает, из какой дряни они сделаны. Они отдают гнилым сеном. Ну, ладно», — остановил их Олейн. «Займемся делом, джентльмены. Нашим многотрудным делом. После неудачного разговора с капитаном они выработали план действий. С наступлением темноты каждый должен был садиться на хвост одной из пассажирок. Тим решительно заявлял, что берет на себя Джемайму, и никому не пришло в голову оспорить его претензии. Отец Журден сказал, что, по его мнению, Олейну лучше всего заняться миссис Диллингтон Блик. Она меня пугает, — заметил он. Мне кажется, она считает меня волком в облачении священника. Если я начну преследовать ее в темноте, она окончательно в этом уверится. Тим улыбнулся Олейну. Она положила на вас глаз. Было бы классно, если бы вы срезали теле короля. «Не смущайте меня, — сухо сказал Олейн. И обратился к отцу Журдену. Тогда вы можете курировать двух. Миссис Кади ни на шаг не отходит от своего благоверного, а он замялся, а бедная Кэтрин Эбботт, по-вашему, не очень рискует.